нету того цвету, когда яблоня цветет. Лучше нету той минуты, когда милая идет. Вижу, как услышу, все во мне заговорит. Вся душа моя пылает, вся душа моя горит. Никуда не знаем сами, словно пьяные бредем. А кругом сады белеют, а в садах бушует иголки замирай. Thank you. I was happy with my girl. I got to the center, the heart of a man. I like to take to the nearest star. I'm your feeling, you baby. I think you went where you want to roam. I'm your feeling, you woman. But now I'm sure you know that I love you. I need you. I love to catch you, have it shy. Red girl, I never, you know, I love you. I was happy with my girl. I get to the center, the end of the man. I like to take to the nearest star. I'm your feeling, you baby. I think you're really where you want to roam. I'm your feeling, you woman. But now I'm sure you know that I love you. I need you. I love to catch you, have it shine. Red girl, I never, you know, I love you. Thank you. чарує весна. Під моє серце сіпріча, а така краса. Там дана, дана, дана, дана. Там дана, дана, дана, дана. Під моє серце сіпріча, така краса. Там дана, дана, дана, дана. Там дана, дана, дана, дана. Під моє серце сіпріча, а така краса. Зачала, чала на мене на речке лед, зазвенело поле. По земле весна идет в светлом ореоле. Выходи же, старый мак, песни пой нам, новый мак. Пляши до упаду. А желанное тепло все не приходило. И тогда весны конец постучал к нам в дверцу, дал согреться наконец стынущему сердцу. Выходи же, старый мак, песни пой на новый лад, пляши до упаду. Соловьиный трели, селенка в раздолье нив, жив морской купели. И веселье этот вид, как толма сверкает, и на свой победный пир всех людей свлекает. Выходи же, старый мак, песни пой нам новый мак. Выходи же, выходи же, выходи же, старый мак. Песни пой нам новый лад, пляши до упаду. Goodbye, my love, my love. слыхали, как поют дрозды? Нет, не те дрозды, не полевые, а дрозды, волшебники дрозды. Певчие избранники России. Вот они расселись по лесам, звучали до самозабвенья. Узнаю я их по голосам, звонких повелителей мгновенья. Звуки вырастают, как цветы, веселые, любые, то горячие до красноты, то холодновато голубые, достаю до утренней звезды. Дугами падают на травы, шапки прочь, в лесу поют дрозды. Для души поют они, для славы, шапки прочь, в лесу поют дрозды. Casa sta nostra, la chiave ricorda che è sempre lì, lì sulla finestra, e ne fa le valigie, ricordati di non aspettare, qualche cosa di tuo che a te poi rifaccia pensare. Sappiamo di più, un istante che passa di più, non piangere presto, presto, presto, presto, presto, presto, da un minuto sei partita e sono solo, sono strano e non capisco cosa c'è. Su miei occhi da un minuto è sceso un velo, forse è solo suggestion, un paura o chissà che, è possibile che abbia finora già bisogno di te. Son formato, c'è un volo che parte alle 8:50. Non molto tempo e il traffico lento nell'ora di punta è. Mi passano 10 minuti per giungere a casa sta nostra. La chiave l'hai messa senz'altro lì, lì sulla finestra. E ne fa le valigie stavolta non devo scordare di mettere amore che adesso ti voglio comprare. E ora basta non stare più qui, mi rendi quando anche tu, che non sappiamo di più. Un istante che passa di più non ho piangere presto presto. Mexico, Mexico, Mexico, Mexico, Mexico, Mexico, Mexico, Mexico, Mexico, Mexico, где солнце в зените, как бессменный часовой. Кактус убивает колючей головой. Несет в Миссисипи голубые волны моря. Песни моря там на берег выносит прибой. Шумит волна и как будто и в ответ. Слышу вам гитары, перекличка кастанет. Поет струна и летят до облаков. Песни о далекой чудесной Мексико. Мексико, Мексико, Мексико, Мексико, Мексико. Сомбреро, будто в нем и родились. Лисани береги, с мустангами слились. Там песни веселые, огневая в горе самбо. Тот, кто был там, однажды ветры шепчет и бис. Шумит волна, и как будто и в ответ. Слышу звон гитары, перекличка кастанет. Поет струна и летят до облаков. Песня далекая, чудесная Мексико. Мексико, Мексико, Мексико, Мексико. Саники лихие с мустангами слились. Там песни веселые, огневая вторит самбо. Тем, кто был там, она же ветры шепчет и близ. Шумит волна, и как будто и в ответ. Слышу звон гитары, перекличка кастанет. Поет струна и летят облаков. Песня о далекой, чудесной Мексико. Шумит волна, и как будто и в ответ. Слышу звон гитары, перекличка кастанет. Поет струна и летят облаков. Песня о далекой, чудесной Мексико. Мексико, Мексико.